вместе с тобой куда-то я иду. Воздух ночной пьянит сирень в цвету. Сердце во мне страдает и беспечно о чувствах поет. Взгляд твой в огне, о, как он сладко жжет. А с неба на нас воззирает она, золотая колдунья луна-луна. И томно в прелестную сказку высот она наши души зовет. И где-то там в космосе наша любовь горит, словно факел средь вечных цветов. И мы поднимаемся прочь от земли, и с нами весна говорит. Цепь фонарей летит куда-то вдаль. Жизни моей мне для тебя не жаль. И не беда, что проданы уже всходы вянущих роз. Я для тебя нарву букет из звезд. А с неба на нас воззирает она, золотая колдунья луна-луна. И томно в прелестную сказку высот она наши души зовет. И где-то там в космосе наша любовь горит, словно факел средь вечных цветов. И мы поднимаемся прочь от земли, и с нами весна говорит. Ветер весны нам дует прям в лицо. В лунной тени мечтать так хорошо. Мне б хоть на миг секунд ход удержать, словно птицу в руках. О, как томит меня твое пока. А с неба на нас воззирает она, золотая колдунья луна-луна. И томно в прелестную сказку высот она наши души зовет. И где-то там в космосе наша любовь горит, словно факел средь вечных цветов. И мы поднимаемся прочь от земли, и с нами весна говорит. Вспорхнула ночь, скрыв созвездие твоих глаз. Может, это был мираж, и не сможет нам.